Глава 3. Мухаедов вернулся очень поздно из завода. Он был бледен, расстроен и страшно ругался, бегая по своей комнате из угла в угол. «Ведь ты только пойми, семья, один работник, и теперь ему отнимут ногу», — горячился Мухаедов. «И ведь это обыкновенная история. Впереди бедность, нищета, голодные ребятишки, а наше заводоуправление хоть бы палец разогнуло в пользу этих коллег. Этот, слава богу, до того был отвратителен давеча, что, право, с удовольствием бы сотворил ему заушение». «Ох, подлецы, подлецы! Вот ты составь-ка статистику этим коллегам, по милости, слава богу, и тем грошовым пособиям, которые выдаются им единовременно в размере 2-3 рублей. Это 2 рубля получить за целую ногу, за рабочую силу, которая вынесет 15 лет огненной работы». Вечером мы отправились к Гавриле Степановичу. Мухаедов всю дорогу не переставал говорить о самородке, припоминая из его жизни один эпизод за другим. «Ты представь себе хоть такую картину!» — ораторствовал мой приятель, шагая рядом со мной. «К 30 годам Гаврила Степанович выбился из черного тела. Его определили механиком на завод. У него была знакомая девушка, которую он очень любил, и которая, в свою очередь, отвечала ему тем же. И что же? Ты думаешь, он женился? Ничуть не бывало. Да не в этом сила, что он не женится, а в том, из-за чего не женится. У него, видишь ли, был какой-то брат. Этот брат умер и оставил после себя большую семью, без гроша денег. И вот Гаврила Степанович сказал себе, что не женится, пока не выведет в люди своих племянников и племянниц. Сказал и сделал. 8 лет убил на них, выучил и определил на места. Невеста все ждала. А потом они соединились узами брака и теперь живут, яко 2 голубка. Я давеча из завода посылал ему сказать, что тебя приведу. Мы подошли к небольшому домику в 5 окон. До нас донеслись звуки рояля и певший что-то мужской приятный голос. Потом послышался очень сильный кашель, продолжавшийся все время, пока мы поднимались по небольшой лесенке в сени и раздевались. «Ну, есть ли у тебя хоть капли здравого смысла?» — заговорил Мухаедов, врываясь в небольшую гостиную, где из рояля навстречу нам поднялся сам Гаврила Степанович. Длинный худой господин с тонкой шеей, впалыми щеками и небольшими черными глазами. «Что тебе доктор сказал, а? Ведь тебе давно сказано, что подохнешь, если будешь продолжать свое пение». «Нельзя, сегодня у нас певка», — мягко ответил Гаврила Степанович, здороваясь со мной. «Что ж, ты, вероятно, будешь кашлять по нотам? Вот рассуди, пожалуйста», — обратился Мухаедов ко мне, тыча Гаврила Степановича рукой в грудь. «Вот человек одной ногой в могиле стоит, на ладан дышит и продолжает себя губить какими-то спевками. Не есть ли это крайняя степень безумия?» «Ты можешь успокоиться», — говорил Гаврила Степанович, усаживая нас около круглого стола. «Я на днях переезжаю на половинку и проживу там до осени. Можешь рассчитывать смело, что я переживу тебя». «Ах да, расскажи, пожалуйста, что это произошло в заводе? Я сегодня посажен доктором на целый день в комнату и слышал только мельком, что Ватрушкину ногу рельсом отрезала. Как дело было?» «Отрезала ногу, и вся недолго». «Ну да не стоит об этом говорить, словами тут не поможешь. Самое проклятое дело. А вот ты, братику, переезжай скорее на половинку. Мы к тебе в гости будем ездить». «Ах, Александра Васильевна, здравствуйте, голубушка! Вот я вам статистику привел головой». Среднего роста белокурая дама с бледным, спокойным и выразительным лицом протянула мне руку, улыбнулась своей спокойной улыбкой и проговорила, обращаясь к Мухаедову. «Скажите, Эпинет Петрович, что было в заводе?» «Ах, не спрашивайте! Раздавило живого человека настолько, что он еще может прожить нищим до 100 лет. Слава богу, обругал нас всех. Ястребок тоже дуется на кого-то. Словом, самая обыкновенная история». Небольшая гостиная, в которой стоял рояль, была почти совсем без мебели, за исключением небольшого диванчика, круглого столика перед ним и нескольких венских стульев. На стенах, оклеенных голубенькими дешевыми обоями, висело несколько олеографий. Неровный пол был когда-то покрыт желтой краской. А теперь остались только кое-где следы этой краски. Воздух был пропитан, как в больнице. Запахом каких-то лекарств тяжело действовал на свежего человека. Из передней небольшая дверь вела в кабинет хозяина, маленькую комнату, выходившую двумя светлыми окнами на двор. В кабинете стоял большой стол, заваленный бумагами, около стен стояли два больших шкафа с книгами. И гостиная, и кабинет отличались вообще большой простотой обстановки, близко граничившей с бедностью. Александра Васильевна спросила самовар и сама принялась угощать нас чаем. После некоторой неловкости, которую неизбежно вносит с собой каждый новый человек, мы разговорились, как старая знакомая. «У меня просто на совесть этот Ватрушкин», — говорил Гаврила Степанович. «Из отличного работника в одну секунду превратиться в нищего и пустить по миру целую семью за собой. Ведь это такая несправедливость, тем более, что она из года в год совершается под носом завода управления. Вот и мы с тобой, Эпинет, служим Кайгородову, так что известная доля ответственности падает и на нас». Гаврила Степанович говорил с тяжелой одышкой, постоянно вытягивая длинную шею, точно его что-то душило. Его длинные костлявые руки с широкими холодными ладонями бессильно лежали на коленях какими-то палками. Синие, сильно вздутые жилы на лбу, висках, шее, на руках, серовато-бледная кожа с той матовой прозрачностью, какая замечается у больных в последнем периоде чахотки. Все это были самые верные признаки, что Гаврила Степанович не жилец на белом свете. И я только удивлялся, как Мухоедов не замечал всего этого. «Самый крепкий рабочий израбатывается в 15 лет на огненной работе», продолжал Гаврила Степанович, отпивая несколько глотков из своего стакана. «И все-таки живет он изо дня в день. В будущем у него ровно ничего, а в случае несчастья – нищета». Да чего лучше, я расскажу вам такой случай. Есть у меня знакомый углепоставщик. Мужик зажиточный, лет 10 исполняет исправно подряд. Заготовка дров, обжигание угля, вывоз угля в завод. Вот это стоит огненной работы. И кроме того, это очень сложная операция, растянутая на целый год. И вдобавок деньги начинают выдавать только вместе с вывозом угля. Так что только зажиточный двуконный рабочий может приняться за ее выполнение. И что же? Пойдет лошадь. Сгорит кучинок. Мужик разорился. Я стал вам рассказывать про своего знакомого углепоставщика. Приходит ко мне осенью, когда пал первый снег. И в ноги. Что такое? Так и так. Настрадовал летом большой зарод сена. Приехал по первопутку за сеном. А вместо зарода одни стажары стоят. Нужно вывозить уголь. Пора самая спешная, а кормить лошадей нечем, и сена купить не на что. А время идет, каждый час дорог. Мужик сунулся к нашим сестрам. Это рабочие так плотинного и уставщика у нас зовут. Одна сестра запросила рубль на рубль, другая — 1,5%. Вот мужик и прибежал ко мне, плачет. Или продавай лошадей и уголь на месте за бесценок, или ступай в кабалу к сестрам. Ведь положение безвыходное. А это самый справный мужик, отличный работник. Вы видите, как немного нужно рабочему, чтобы сделаться нищим. А между тем, судя по заработкам, нужно бы всем жить зажиточно. Вся суть в том, что рабочий не умеет рассчитывать своих маленьких средств, не обеспечивает себя на случай несчастья и постоянно зарывается, как взорвался. Одна дорога к сестрам. Те последнюю шкуру спустят. Гаврила Степанович подробно и с большим азартом рассказывал историю основания Пеньковского судосберегательного товарищества, которое прошло через целый ряд мытарств. Сначала тормозили дело сестры, потом каким-то образом вмешались сестребоки, слава богу. Наконец, после всех этих передряг, посланный министру финансов устав товарищества утвержден, и товарищество открыто. Мухоедов не преминул вернуть в разговор паллиативы врачихи. «По-моему, врачиха со своей точки зрения права», — говорил Гаврила Степанович. «Она смотрит с точки зрения той теории, которая говорит, что чем хуже, тем лучше, и предпочитает оставаться в величественном ожидании погоды. А, по-моему, самое маленькое дело лучше самого великого безделья. Странно только одно, почему люди, получившие даже высшее образование, так отвертываются от наших небольших предприятий. Пословица говорит, и Москва не вдруг строилась. Нельзя же прямо из-под правил и сестер до фаланстерии устраивать. Все нужно вдруг, разом. Вот наша беда. а где приходится тянуть из года в год, даже целую жизнь, сейчас и на попятный двор. Спрятался за умное слово. Все, мол, это паллиативы, и выйди, господа, идеалисты. Вот это отлично сказано, восхищался Мухоедов. Именно, спрятался. Конечно, есть у нашего товарищества свои слабые места, продолжал Гаврила Степанович. Мы пока не можем выдавать больших суд. И, следовательно, не можем вырвать рабочего из крепких рук сестер. Затем товарищество не пользуется настоящим кредитом в глазах рабочих, которые смотрят на него как на пустую затею. А главное, товарищество в самом себе несет зародыш своей гибели, потому что его появление и существование связано с нашей жизнью. Не стало нас, и товарищество распадется. Я не закрываю глаз на все эти недостатки и даже, может быть, преувеличиваю их, но ведь это товарищество – первый шаг. Имеет громадную важность самая форма. Она приучает рабочего к мысли, что единственное его спасение в артели. От судосберегательного товарищества мы перейдем к обществу потребителей. Может быть, и удастся вырвать рабочего не только из рук сестер, но и из рук просолов, которым рабочий теперь переплачивает на каждой тряпке, на каждом фунте муки. Главное, пусть сначала привыкнут к самой форме артели и не смотрят на дело, как на медведя, а содержание явится. Да. Все это высказывалось порывисто, прерывалось страшным судорожным кашлем, после которого Гаврила Степанович должен был отдыхать и пить какие-то успокоительные капли. Александра Васильевна мало принимала участие в этом разговоре, предоставляя мужу полную свободу высказывать все, что у него накипело на душе. По ее ласково смотревшим, встревоженным глазам можно было читать, как по книге. Настолько сильно она любит этого больного, кашляющего человека. Она, вероятно, тысячу раз уже слышала эти разговоры, но опять слушала их с таким вниманием, как будто все это ей приходилось слышать в первый раз. Так умеют слушать только глубоко любящие, честные натуры, которые не отделяют себя от любимого человека. «Много ли вас, не надо ли нас?» — послышался неожиданно из передней, где происходила какая-то тяжелая возня и сильный топот, точно закладывали лошадь. «А, это вы, отче!» — заговорил Гаврила Степанович, вставая навстречу входившему в комнату невысокого роста старику-священнику, который, весело улыбаясь, поздоровался со всеми, а меня, как незнакомого человека, даже благословил, чего молодые батюшки, как известно, уже не делают даже в самой глухой провинции, как, например, отец Георгий, который просто пожал мою руку. «А мне говорила вас Асклепиадот!» — добродушно басил отец Андроник. Это был он, поглаживая свою седую бороду. «Вы совсем было нас без рыбы оставили! А каких мы окуней набродили с ним! Во!» Отец Андроник отмерил на своей пухлой, покрытой волосами руке с поларшина. «Ей-богу, так! А метрику Асклепиадот вам завтра же доставит. Только вы уж Егору-то ничего не говорите. А то он сейчас архиерею ляпнет на нас ни с чем пирог». «Кто это ни с чем пирог?» — спрашивал Мухоедов. «А Егорка-то наш, злемудрствующий. Он и есть ни с чем пирог». Асклепиадот смиренно стоял в дверях в своем неизмеримом подряснике цвета бисмарка фуриоза, нерешительно улыбался и по-прежнему целомудренно придерживал расходившиеся полки. Александра Васильевна предложила ему стул. Асклепиадот неловкой походкой перешел через комнату, точно он шел по льду, и поместился на самом кончике стула, продолжая придерживать одной рукой полы. Отец Андроник был среднего роста, некрасиво скроен, но плотно сшит. Его добродушное широкое лицо, сильно выдававшимися скулами и до самых глаз обросшее густой бородой, так и дышало беспредельным добродушием и какой-то особенной старческой веселостью. А в больших темных глазах так и светились искорки, особенно когда он улыбался. Одет отец Андроник в зеленый подрясник, широкий гарусный пояс, каких молодые батюшки не носят. Поверх подрясника была надета отцветшая ряска небесного цвета, полы которой на круглом, как арбуз, животе отца Андроника совсем расхотились. Говорил отец Андроник страшным басом, любил громко хохотать, время от времени извлекал откуда-то из глубины своих карманов небольшую серебряную табакерку и громогласно набивал свой большой, обросший волосами нос нюхательным табаком, который он называл антихристовым порошком. В фигуре и в привычках отца Андроника природа все пустила в больших размеров, не затруднив себя особенно тщательной отделкой деталей. «А ведь у меня, Хината, на вторые яйца села Александра Васильевна», торжественно объявил отец Андроник, принимая от хозяйки второй стакан чаю. «Вот спросите у Асклепиодота, он вам все расскажет». «В самом деле? Ваша Хина – удивительная курица», – отозвалась Александра Васильевна, для которой все хозяйственные вопросы и раритеты были необыкновенно близки сердцу. «Да-с. Хина третий год по три раза на яйца садится», – объясняла Асклепиодот, обжигая пальцы горячим чаем. «Она с 1 февраля начинает нести каждый день и в половине апреля садится на первое яйца. В мае выводит цыплят, опять несет яйца, а в середине июня садится на вторые яйца. Когда выведет вторых цыплят и нанесет яиц, в конце июля садится на третьи яйца. Очень плодородная курица». «Она мне больше 40 цыплят каждый год выводит», — с гордостью заявлял отец Андроник. «У меня Егорка ни с чем пирог припрашивал было одну молотку, только я ему перышко куриного не дам, не то что курицы. Я вам, Александра Васильевна, со Асклепиодотом пошлю завтра парочку молоток и петушка. Спасибо, скажете старику. Яйца несут по кулаку». «Мне совестно, отец Андроник», — заговорил Александра Васильевна, которой хотелось иметь молодок и не хотелось брать их даром. «Я у вас покупала, да вы тогда не продали мне. И теперь не продам, потому это непорядок. За деньги молодки нестись не будут. Не такое это дело, чтобы за деньги его можно было купить. Да, а что вам совестно от меня молодок в подарок, так это пустое. Дело житейское, как-нибудь сочтемся. Поповские глаза заведущие, чего-нибудь перепрошу, вот и квиты. Вам бы, отец Андроник, вашу Хину-то куда-нибудь на сельскохозяйственную выставку послать», — предлагал Мухоедов. «Выдали бы диплом или медаль». «Кому?» «Вашей Хине, конечно». «Ха-ха-ха!» — разразился отец Андроник таким смехом, что стекла в окнах зазвенели. «Моей Хине медаль! Ха-ха-ха-ха! Как чиновнику! У Егорки диплом и у Хины диплом. У Егорки медали нет, а у Хины медаль. Ха-ха, сморил ты меня, старика, Эпинет Петрович. Асклепиодот, курица, медаль, медаль, а?» Долго хохотал отец Андроник, надрываясь всем своим существом. Асклепиодот вторил ему немного подобострастным хихиканьем, постоянно закрывая рот широкой и корявой ладонью. Этот смех прекратился только с появлением закуски и водки. Отец Андроник выпил первую рюмку, после всех осмелился выпить Асклепиодот. Последний долго не мог поймать вилкой маринованный рыжик, даже вспотел от этой неудачи и кончил тем, что взял увертливый рыжик с тарелки прямо рукой. «А ведь Галактионовна на меня стихи написала», — заявлял отец Андроник после второй рюмки. «Вот Асклепиодот слышал. Все описала скрипкая такая». «А я знаю эти стихи, отец Андроник», — говорил Мухоедов. «Хотите, прочитаю?» «Но! Вы не обидитесь? Я? Да ведь мне все равно. Я знаю, кто Галактионовна уискивает на меня. Это Егорка. Читай, братчик, я послушаю». Мухоедов откашлялся и прочел длинное стихотворение, начинавшееся словами. «Днесь Пеньковская страна прославляется, отец Андроник в сметане валяется». Мы хохотали, как сумасшедшие, а громче всех хохотал сам отец Андроник. Когда Мухоедов кончил, он проговорил. «Может быть, а врет. Никогда я в сметане не валялся. Все врет. Это ее Егорка научил. Только я, братчик, когда-нибудь доберусь до него». После закуски происходила самая спевка. Александра Васильевна села за рояль, а Гаврила Степанович, отец Андроник и Асклепиодот исполнили трио, несколько пьес Бортнянского и Львова с таким искусством, что у меня от этой приятной неожиданности по спине мурашки заползали, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что каждый истинно русский человек чувствует непреодолимое влечение к духовному, а трехголосная херувимская приводит не только в восторг, но даже в состояние исторгнуть слезы умиления. Гаврила Степанович владел довольно сильным тенором, отец Андроник давил октавой, Асклепиадот пел баритоном. Мне особенно нравился последний. Он встал в уголок позади рояля, по обыкновению захватив одной рукой полки своего подрясника, а другой прикрыл рот, но из его шершавой глотки полились такие бархатные, тягучие, таявшие ноты, что октава отца Андроника и тенор Гаврила Степановича служили только дополнением этому богатейшему голосу, который то спускался низкими мягкими нотами прямо в душу, то силой поднимался вверх, как туго натянутая струна. Особенно эффектно были исполнены Симановская, Херувимская, Ботнянского, «Хвалите имя Господне Его же» и, наконец, как шеф Дувре, совсем незнакомая мне, Херувимская, «Разоренная». «Право! Стоит жить, чтобы слушать эти мотивы!» — шептал Мухаедов, совсем съежившись в углу дивана. Это пение было прервано страшным кашлем Гаврила Степановича, с которым сделалось даже что-то вроде припадка. Хлынула кровь в горлом, и он начал задыхаться. «Ничего, ничего, не беспокойся, Саша», — успокаивал он жену. «Ведь это со мной бывает, пройдет». «Ведь говорил я тебе, говорил», — корил Мухаедов своего приятеля, который только печально улыбнулся и, махнув рукой, низко наклонил свое побледневшее лицо. «Уеду я скоро, поправлюсь», — с улыбкой говорил Гаврила Степанович, прощаясь с нами. «Спасибо, господа. Саша, проводи их. Спасибо, Асклепиадот. Славный братец, у тебя голос. Разжалобил ты меня». «А Галактионовна, братчик, соврала насчет сметаны-то? Не валялся?» «Нет, совсем не валялся», — говорил дорогой отец Андроник, который со мной обращался уже на «ты». «А я, отец Андроник, сконфузил ее недавно», — вмешался Асклепиадот, забегая вперед. «Расскажи, братчик». «Видите ли, отец Андроник, хорошо. Как я услыхал, что она вас в стихах описала, пошел к ней». «Хорошо, так и так. Все я объяснил, как она нехорошо поступает, а потом и говорю. Ты, Галактион, на того гляди, помрешь, а кто тебя отпевать будет?» «Отец Егор». «Хорошо, говорю, а если, говорю, отец Георгий уехал с требой или захворал, или, говорю, не его неделя, кто, говорю, тебя отпевать будет?» «Хорошо». «А Галактионовна мне? Кто-нибудь отпоет, ведь во мне не песня, а христианская душа. Ты же, говорит, с Андроником будешь отпевать». «Хорошо, говорю, мы тебя будем с отцом Андроником отпевать, только с вершка». Очень она сконфузилась от моих слов, отец Андроник. «Отлично, братчик, умница! Свершка отпевать! Ха-ха! Кто это тебя научил, Асклепиадот?» «Сам придумал. От собственного чрева». Мы посмеялись и разошлись. Вечером, когда мы лежали уже в своих постелях, Мухаедов проговорил в темноте. «Ну что, каков самородок?» «Отличный человек». «Это еще что? Он это еще только начал», — задумчиво говорил Мухаедов. «Он тебе еще не успел ничего рассказать о производительных артелях, о ремесленных школах, а главное, он не сказал тебе, какую мы мину под сестер подвели. Вот так штуку придумал Гаврила. Андроник, понравился тебе? Я его очень люблю, не читая этому прилизанному иезуиту Егору. А как пел Асклепиадот, а?» В эту минуту в нашей улице послышалось страшное пение. Кто-то так затянул вечную память, что на 5 кварталов было слышно. «Это Асклепиадот отпевает Галактионовну», — равнодушно проговорил Мухаедов, закутываясь в свою сермяшку. «Когда выпьют с Андроника, непременно устроят что-нибудь. Это они ей за стихи отплачивают».